Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 18. Господин Гауф, решился Иван попытаться предложить свою помощь. То есть вы уже исчерпали все свои возможные средства, чтобы спасти жизнь этой женщины, я правильно понял? Да, это так. В таком случае, не будет ли с моей стороны оскорблением предложить вам попытаться исправить ситуацию моими силами? Вы не до конца понимаете сложившуюся ситуацию. Теодор Яганович даже руками взмахнул в подтверждение своих эмоций. Наш целитель, владеющий заклинанием среднего лечения, полностью расписался в своем бессилии. Если у вас нет в вашем арсенале его большой версии, помощь невозможна. А вот проблемы со стороны очень многочисленного и дружного семейства из Мистеевых вы вполне можете получить, потому что их глава самолично пообещал покарать всех медиков, не справившихся с лечением его драгоценный маман. Значит, глава МИДа, заключил Лудильщиков, услышав фамилию клана, глава которого во многом определял всю внешнеполитическую деятельность Российской империи. Я вам официально этого не говорил, открестился главврач, но было видно, что вся эта ситуация его уже настолько достала, что он уже на всю надуманную врачебную этику уже готов рукой махнуть. И все же я хотел бы попробовать. Только, чтобы времени зря не терять, попрошу закупить срочно для меня какое-нибудь домашнее животное, предназначенное на убой. Теленка там, свинью или хотя бы овечку. И, конечно же, предварительно все же нужно взглянуть на вашу больную. Вы отдаете отчет в вашем предложении и его возможных последствиях. Господин Гауф уже отчаялся настолько, что уже на черта был готов согласиться, если бы тот пообещал уладить эту животрепещущую проблему. Опять же методика с привлечением овечек его заинтересовала. Полностью отдаю, и хотел бы приступить к делу безотлагательно. Я могла бы сбегать на рынок и купить вам животное, пискнула Варя, желая оказаться хоть в чем-то полезной. Варя буквально убежала, куда сама предложила, а для Ивана срочно подобрали медицинский халат и повели в палату к привилегированной больной. Старушенция, лежащая на большой кровати в отдельной палате, была бы еще вполне бойкой и боевой, если бы не ее необычайно бледный вид и тяжелый сладковатый смрад уже наступившего разложения, что просто-таки окутывал всю палату изнутри. «Я уже сказала, что резать себя не позволю», — с порога заявила она, едва их небольшая группка переступила порог ее палаты. «Не волнуйтесь», — Клавдия Тимофеевна увещевающим тоном сказал измученный Гауф. «Ваши ноги останутся с вами до самого конца. Просто я привлек еще одного стороннего специалиста, чтобы он тоже оценил ваше состояние. Что-то больно молод этот ваш специалист». Сварливым тоном начала старуха и внезапно уснула. Это Ивану показалось излишним тратить время еще и на препирательство со сварливой пациенткой, и он просто-напросто ее усыпил. Среднее диагностическое заклинание и на спящем человеке отлично работает. Мда, диагностика показывала абсолютно безрадостную картину. Ноги чуть выше лодыжек уже фактически отмерли. Неудивительно, что среднее лечение не помогло. С мертвой-то тканью. Тут уже впору некроманта, а не целителя вызывать было. Заклинания предыдущего целителя несколько подправили картину. Вышележащие ткани теперь выглядели чуть более здоровыми, тем четче выделяя границу с мертвой, отравляющей весь остальной организм плотью. На всякий случай кинул еще одно лечебное заклинание, помогая организму пациентки пока держаться. Осталось только доставки животного дождаться. Это Иван сам виноват. Надо было порталом до базара добираться, быстрее вышло бы. Не подумал, все мысли были заняты получением разрешения на осмотр больной и последующее воздействие на нее с помощью своей магии химеролога. Через час примерно, к Гауфу, все это время остающемуся тут же подле больной с временно бездействующим Иваном, прибежал охранник со входа. Там девушка козу привела и требует срочно ее вместе с козой пропустить к вам. Я сейчас, Иван уже уставший ждать у моря погоды решил поторопить события, перенесся к будке охранника и, ухватив козу за рог, поволок ее в свой портал. Варя, не дожидаясь, когда портал закроется, кинулась за ними следом. Все, я готов к операции. Где ее лучше проводить, здесь в палате или лучше в операционную больную доставить, как здесь? Столь внезапный переход от почти бездействия к полной готовности привел господина Гауфа в некоторое замешательство. Нет, нет, только в операционной. Я сейчас распоряжусь, чтобы ее приготовили. Пока Гауф отсутствовал, разбираясь с подготовкой помещения и необходимого персонала к операции, Иван решил начать преобразование части ткани животного в человеческие ступни с нижней половиной голени. До этого он только один раз, и то по мелочи, опробовал предоставленный ему системой навык, поэтому сам с большим интересом наблюдал, как постепенно плавится плоть усыпленного животного, постепенно преобразуясь в человеческие конечности. «Все готово!» Прибежал Теодор Иоганнович и тут же застыл ошарашенный. «Простите, это что-то такое? Здоровые ноги для моей будущей пациентки!» Отчитался Иван как ни в чем не бывало. «Ну, право слово, не людей же резать, чтобы конечности получать. Хотя, конечно, можно их». Иван уже заканчивал операцию, новые ноги встали на место отмерших так, что даже перехода от человеческой плоти к плоти животного заметно не было, когда прямо в операционную, не слушая лепета младшего медицинского персонала, старавшемуся помешать, влетел здоровенный дядька в шитом золотом мундире. «Потрудитесь сообщить, что здесь происходит», — заорал он, едва войдя в помещение. «Где моя мама? Что вы с ней делаете?» Перед лицом чиновника в тот же момент начал формироваться какой-то сложный атакующий магический конструкт. «Понятно. На столе мать, бледная, как покойница, возле стола в тазиках обрезанные человеческие ступни и передняя половинка козла. А вы бы что подумали, если бы прибежали по паническому донесению от оставленного доглядчика, что мать без всякого согласования с ним внезапно в операционную, резать, повезли, хотя точно известно, что никакого согласия на операцию она не давала. А, прибежав, вообще видите кровь, человеческие останки и козлиную морду? Явно, какой-то сатанинский ритуал заподозрил. Алексей Никифорович, я полагаю», — Лудильщиков перевел внимание с больной на нового персонажа, благо все, что нужно, уже успел закончить. На всякий случай он тоже в темпе накинул на себя алмазный панцирь. «Да, это я. Ты кто такой, мальчишка?» «Граф Иван Лудильщиков к вашим услугам. Точнее, пока я наследный бо империи цин, а графом стану, если меня в отделе геральдики признать соизволит, куда я цинскую грамоту на свой титул передал. Но для вас имеет значение, прежде всего, что я тот, кто вернул здоровые ноги вашей матушке. Надеюсь, насчет этого вы не против?» «Я черте что подумал», — оправдывающимся тоном проворчал российский министр иностранных дел, поняв, что его мать просто спит. Боевой конструкт он все же погасил. Вызванный местный целитель подтвердил хорошее состояние спящей пациентки. Словно дожидаясь этого подтверждения, откликнулась система. Дух плюс один. Барон Изместьев принялся извиняться перед Гауфом за учиненный им террорам на территории больницы. «Великодушнейше прошу меня простить, витиевато начал он. Я наговорил в последние сутки много лишнего в ваш адрес. Разумеется, я никогда в жизни не подумал бы приводить в действие свои угрозы. Просто временное умопомрачение, вызванное горем от осознания, что могу потерять мою драгоценную матушку». Гауф, конечно же, заверил, что все это пустое, и он не держит обиды на временно отчаявшегося человека. Ну, а потом все внимание всесильного царедворца вновь перевел на Ивана Лудильщикова, выставив именно его инициатором успешного медицинского действа. «Я перед вами в большом долгу», — произнес чиновник. «Я внесу ваше имя и фамилию в список своего личного секретаря. Вы в любое время дня и ночи сможете прийти ко мне и получить от меня помощь по любому зависящему от меня вопросу». День уже сильно на вторую половину перевалил, когда Иван с Варей смогли обратно в лавку к Вариному дяде вернуться. Варя попрощалась с Лудильщиковым и ушла к себе, а Иван остановился на пороге и стал вглядываться в одного из толпящихся возле прилавка студентов. Очень уж кем-то знакомым тот показался. Наконец, интересующий субъект чуток повернулся лицом к окну. «Андрюха», — не выдержал Лудильщиков, увидев среди кучки прочих студентов своего боевого товарища. «Командир», — физиономия обернувшегося на крик товарища выглядела очень удивленной. «После положенных объятий и похлопываний решили посидеть где-нибудь в кабачке, отметить встречу. Остальные спутники Андрея, поняв, что тот встретился со старым боевым товарищем, не стали мешать своим присутствием и удалились по своим делам. Я прямо жалею сильно, что с тобой в очередное приключение в тот раз не отправился», — признался Андрюха после того, как Иван рассказал ему вкратце про свои приключения в краю золотодобытчиков. «И золотом, наверное, разжился, не без того», — осклабился Иван, салютуя другу стопкой с налитым в нее прозрачным содержимым. «Но ты знаешь, я бы на твоем месте все же не стал так сильно туда рваться, несмотря на все золото, что там валяется буквально под ногами». «Почему?» — Там девушек почти не водится, а те, что еще встречаются, страшны, как смертный грех. Но самое главное не это, а знаешь что, что, поддался своему любопытству товарищ, то, что у каждой из тех страшилок по десятку ухажеров, которые, стоит тебе забыться и заговорить с одной из них, тут же попытаются набить тебе рожу, фу. Правильно тогда, что решил вернуться на учебу, а я про что, так до темноты сидели и болтали. Андрей все рекламировал свою специальность техномага, перед которым в быстро изменяющемся мире открывалось море возможностей. Может, алкоголь тому виной, а может, Андрей внезапно открыл в себе сильный дар убеждения, но внезапно Ивану показалась очень заманчивой мысль каким-нибудь образом своего Родиона переучить из механиков в техномаги. Понятно, техномаг из немагического класса выйдет кривоватый, но если его дополнительно усилить накопителем и напоить зельями, то может все вполне себе получиться. А связка из артефактора и техномага – это сила. Слушай, Андрюха, а кроме ваших курсов, где еще на техномага обучают? Вообще много где, но самое углубленное обучение идет в Санкт-Петербургском университете. Значит, именно туда мы с моим слугой завтра и направимся. Слугой? Потом было много еще разговоров, пока пьяного в дым техномага не пришлось порталом до дверей его общежития доставлять и самому, чертыхаясь от выпитого, к себе домой возвращаться. А дома Ивана, кроме уже привычных Родиона и Таи, встречала Настя. Он и забыл совсем, что вчера вечером ее к себе в содержанке определил, а место содержанки рядом с хозяином. Ну, пока хозяину не надоест, и тот ее обратно по месту прежнего проживания не спровадит. Ваня, а я так волновалась. Ночь уже на дворе, а вас все нет и нет. Настасья честно отрабатывала свое содержание и даже в эмоциях почти не лукавила. В самом деле, волновалась. На следующее утро, едва проводив Настю до места ее работы, отправился с Родионом в Санкт-Петербургский университет. Понятно, что учеба на многочисленных курсах, что в том заведении курируют, уже идет вовсю, но вдруг все же примут. Опять же, Родион не простой деревенский парень с улицы, а человек с законченным почти высшим образованием и техническим мышлением. Пусть и с ослабленной инициативой, он сходу должен включиться в учебный процесс, особенно, если Иван ему персональный приказ отдаст. Проректор по внефакультетскому обучению Карл Вильгельмович Губерт был очень импозантен и деловит. Ваше предложение об обучении техномагии почти готового инженера-механика с опорой не на соответствующий класс, а на внешнее воздействие в виде накопителей маны и тренировок с зельями, несомненно, очень интересны для нас в качестве постановки нового эксперимента. Высказал он свою точку зрения, когда ознакомился с вариантом Ивана, но боюсь, все же из вашего замысла не выйдет ничего достойного по одной единственной причине. Слишком велико будет отставание нового курсанта от остальных соучеников. Курсы по подготовке техномагов еще с конца февраля свою работу начали. Программа у нас очень плотная, на каждом занятии дается новая тема. Но попробовать-то свои силы вы не запрещаете, может быть, какой-нибудь испытательный период установите, с тем, чтобы посмотреть на мою успеваемость. Родион, заинструктированный Лудильщиковым, старался вырвать согласие у ответственного чиновника. В конце концов, если действительно не буду успевать по предметам, никто не мешает мне вновь оплатить учебу на следующий год. Как знаете, деньги ваши, нахмурился проректор. Свое мнение я озвучил, но и вам в ваших устремлениях препятствовать не буду. Можете оплатить двухлетний курс обучения и хоть с завтрашнего дня приступать к занятиям с занимающейся группой. Только учтите, что если все же не справитесь с нагрузками, уплаченные за курс деньги никто вам уже не вернет. И все же, с вашего разрешения, я хотел бы попробовать. Получив от господина Губерта его высочайшую резолюцию на свое заявление, и узнав адрес, по которому завтра с утра надо было Родиону на учебу явиться, отправились в кассу. 700 рублей – большая сумма для большинства подданных императорской России, но на фоне запланированных 1000, выделенных Лудильщиковым на повышение первичных характеристик его миньона, эти сотни совершенно терялись. Хм, а какие курсы тут еще есть? Внезапно проснулась любознательность Ивана. Кассир в ответ на его вопрос протянул ему почти сверху донизу заполненный листочек с названиями курсов, длительностью обучения и ценами на них. Пробежав предлагаемые глазами, поинтересовался: «Простите, а есть у вас курсы, которые предлагается пройти начинающему дипломату, прежде, чем он приступит к своим обязанностям?» Интуиция плюс один, сама система подталкивает его постараться развиться по этому пути. Как таковых курсов по дипломатии мы не предлагаем, но курсы по экономике и юриспруденции наверняка пригодятся и дипломатам, и просто чиновникам, желающим продвинуться по службе, объяснил многоопытный кассир, уже не первый десяток лет варящийся в этом котле. Они общие по этим двум предметам и длятся всего один год, точнее, даже меньше, со второй половины сентября по середину апреля. Благодарю вас за столь полный и полезный ответ. Иван даже голову склонил в знак признательности. Ладно, это все лирика, Ивану надо пока официальным целителем становиться, поэтому он, уже больше нигде не задерживаясь, в клинику Гинзбурга порталами попрыгал. Вот, Семен Михайлович, добыл я справку, объявил Лудильщиков, входя в кабинет владельца клиники и по совместительству здешнего главврача и директора. Неужели? Дайте-ка я ее посмотрю. Похоже, хитрейший Семен Михайлович сам отнюдь не был уверен в результатах, когда свою идею Ивану предлагал. Да, действительно, справка и номер истории болезни с датой целительского воздействия и его результатами, все есть. Тогда давайте, рассказывайте подробно, какими навыками и заклинаниями владеете, чтобы я уже со следующей недели смог вставить вас в расписание работы моей клиники. Иван минут пять рассказывал, примеры из своей практики приводил, и с каждым новым пунктом настроение Гинзбурга все повышалось. Это ж мы, имея в своем арсенале такие приемы, в монополисты по некоторым методикам выйдем, воодушевленно провозгласил он. Теперь за эти выходные надо будет только подыскать выходы на егерей каких-нибудь аристократических семейств, чтобы у них магических животных с навыками и заклинаниями приобретать. Может получиться при трансформации что-нибудь из этого сохранить, вот было бы здорово. Насчет последнего не уверен, Семен Михайлович, очень там глубокая трансформация происходит. Ну, так не надо просто глаза сокола, допустим, в уши для какого-нибудь идиота трансформировать. Глаза должны оставаться глазами, а уши – ушами. И все должно получиться. Иван уже и сам задумывался над опытами в этом направлении, а тут всю практическую подготовку к экспериментам готов на себя другой человек взять. Красота! Еще немного поболтали с Гинзбургом. Иван даже набрался нахальства поинтересоваться, не родственник ли его будущий работодатель тому Гинзбургу, банкиру, что всякие пакости владельцам приисков вокруг Бодайба строил. Даже не однофамильцы, отрезал помрачневший разом молодой руководитель. Явно Иван по больному месту случайно попал, перевел разговор на другое. Все важное обговорили, планы на ближайшее будущее наметили, пора и домой возвращаться. Сам Иван не заметил, как жизнь его в столице сложилась, да устаканилась. И графский титул в отделе геральдики подтвердили, и на соответствующий учет, как летунный боевой маг, встал. Даже в полицию все затребованные ими справки предоставил. Родиона с Настей по утрам теперь по потребным им местам с утра порталами отправлял, а сам перемещался к Гинзбургу. Престиж его клиники повышать. Кстати, вовсе и не Семеном матушка Ваниного работодателя при рождении назвала, Золтанон. И батюшку Золтана тоже вовсе не Михаилом звали, а Мойшей. Ивану, в принципе, все эти заморочки с богоизбранным народом безразличны были, поэтому он просто к сведению принял такой карамболь. «Ваня, вроде мы же с тобой не на травке сейчас этим делом занимались, где ты спину умудрился зазеленить?» — хихикнула Настя, разглядывая спину своего любовника, когда Иван поднялся с постели после великолепного сеанса утреннего секса. Лудильщиков поспешил взглянуть на свою спину в зеркало. «Точно, под левой лопаткой зеленело пятнышко проклюнувшегося чудо-растения», позволяющего его носителю менять строение тела по своему разумению. Что характерно, заклинание, скрывавшее все Ванины татуировки, спрятать это зеленое пятнышко оказалось не способно. Ну, что же, еще немного подождать, чтобы подросло, и можно будет приниматься за первые тренировки. Алиф по этому поводу советовал начинать с легких изменений черт своего лица. Лицо каждый человек лучше всего из деталей своего телосложения представляет. Настя, как замечательно на свете жить, возгласил он, глядя на зардевшуюся от его откровенного взгляда подругу. Пошли сегодня по городу гулять, а погода в этот субботний день на дворе и впрямь стояла сказочная. Май уверенно клонился к лету, на деревьях молодые листочки повылазили. Сама природа настоятельно советовала покинуть душное, мрачное помещение, чтобы на пару с подругой ощутить все прелести совместного выходного дня. И еще пришла мысль подарить Насте что-нибудь хорошее. Очень уж для Ивана приятную новость его дама ему с утра сообщила. Ну, и просто редкий совместный выходной стоило отметить. У Гинзбурга в клинике главным выходным днем, когда клиника вообще закрыта, была суббота. А у девушки выходные дни были по графику, и то не часто. А тут, как совпало все, выходные, погода, великолепное известие. Словом, моментально собравшись, отправились гулять по центру города. Широкие улицы, нарядные парочки, попадающиеся навстречу, аромат свежей сдобы, перемешивающийся с запахом лошадиного навоза. Романтика. Переходя порталами с одного памятного места на другое, посетили многое, пока на Сенатскую площадь не вывернули. Вот уж где народные гуляния по случаю погожего денька развернулись. Настя себя сначала скованно чувствовала, все же барышни, попадающиеся им навстречу, в основном, дворянки не из последних, но Иван рассудительно указал ей, что платье на ней надето ничуть не хуже, шляпка аж из самого Парижа, а по красоте, так большинство этих столбовых Насте люто завидовать должны. Уже почти к самому медному всаднику подошли, а то стыдно сказать, Ваня уже полгода, как в Санкт-Петербурге живет, а самого знаменитого городского памятника в глаза не видел. Внезапно сзади раздались пронзительные звуки клаксонов. Оглянулись, разгоняя народ по сторонам. К памятнику ехала целая вереница безлошадных экипажей. Остановились полюбопытствовать, что этим аристократам тут, у памятника, понадобилось. Оказалось, свадьба развлекается. Невесту жених на руках из их экипажа вынес. Веселье, хохот, бокалы шампанского. А у Ивана настроение вдруг подпортилось. Среди веселящихся аристократов он Сашку Башинина, точнее уже давно Вяземского, с супругой видал. Разом припомнилось, как Татьяна требовала пожизненный контракт подписать, чтобы жизнью Ивана великий князь Александр распоряжался. А пошли в ювелирный заглянем, предложил он, чтобы от вида аристократов отвлечься. Ну, какая же женщина откажется от посещения ювелирного? У нас в Пассаже недавно новая лавка открылась. «Ювелирные украшения и артефакты» называется. Сразу указала она направление, в котором ее следовало доставить. Уже интересно, Иван же помимо всего прочего и артефактором является. Всегда интересно посмотреть, как другие мастера общие для всех технические проблемы разрешают. Перешли порталом ко входу в магазин. Настя сразу же за руку кавалера потянула. Так захотелось ей перед подругами-соперницами своим мужчиной похвастаться. Нет, так-то его уже почти все работницы ее отдела видели, но ведь сегодня на ней еще и богатое платье надето, а еще они идут в ювелирный, и пусть вряд ли ей там что перепадет, но сам факт. Словом, порог магазина она переступила с видом королевы, уровень 18, очки опыта до следующего уровня, 241 813 107 200, класс, целитель, вторичный класс, химеролог. Основные характеристики. Сила 32, ловкость 40, выносливость 128, интеллект 75, дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23, восприятие 16, харизма 10, меткость 19, скрытность 12, интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3250 3250. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 19. Новое торговое заведение только называлось лавкой, на деле интерьерами и убранством торговое заведение больше походило на какой-нибудь музей. Хотя, по правде, Ваня ни разу в жизни не был в настоящем музее, но по его представлениям он именно так и должен был выглядеть. Стеклянные закрытые витрины, искусная подсветка артефактными светильниками, так что каждое изделие сверкало и переливалось, важные, ровно графы какие, продавцы, мужчины в форменных костюмах и охранник на входе. Заметив, что его спутницу больше интересует обычная, не магическая, бижутерия, Иван предложил им временно разделиться. «Ты пока себе украшения тут выбирай», и, заметив недоверчивый взгляд Насти, поспешил ее успокоить. «На одну финтифлюшку денег у меня точно хватит, не обеднею, а я пока на артефакты поближе посмотрю». Артефакты, как и следовало из специфики магазина, преимущественно представляли собой всевозможные украшения, где драгоценные камни зачастую служили еще и накопителями. Единственное, По причине инертности золота к проведению магических конструктов, драгоценности были сделаны из серебра, платины или, в редких случаях, переплетения этих металлов с золотом. Иван осмотрел несколько и убедился, что все они принадлежат авторству одного мастера, довольно неплохого, надо заметить, но явно незнакомого с китайской артефакторской школой, потому что среди представленного ассортимента не было ни одного изделия, которое содержало бы заклинание третьего уровня, а просто европейские артефакторы пошли в свое время по легкому пути упрощения начертаний, за что и расплачивались принципиальной невозможностью удержать более сложные конструкты третьего уровня в магически активном материале. «Скажите, а могу я встретиться с вашим управляющим?» – поинтересовался Иван у одного из продавцов, что как тень сопровождал его, подавая по требованию новые артефакты с витрин. Возникла у него спонтанно одна идея. «Он очень занятый человек. Пожалуйста, обрисуйте вкратце тему вашего интереса». Не проявил излишней расторопности продавец. «У меня случайно завалялись несколько китайских артефактов, в том числе с размещенными в них конструктами третьего уровня. Хотелось бы обсудить возможность их обмена на интересующие меня вещи. Одну минутку». Продавец чуть ли не бегом удалился куда-то вглубь служебных помещений. Не через минутку, но минуты через три или четыре Лудильщикова уже пригласили пройти к потребному ему лицу. «Дорогая, ты пока выбирай, а я ненадолго отлучусь», — обратился Иван к Насте, которая увлеченно примеряла на себя одно украшение за другим, после чего последовал к местному управляющему за своим провожатым. «Могу я осведомиться, о каких артефактах идет речь?» — обратился к нему с вопросом лощеный господин, сидящий в кресле за массивным столом из красного дерева. «Даже опробовать их можете». И Лудильщиков вынул из личного пространства три артефакта, которые он изготовил из самых простеньких украшений из числа добытых ему китайского воровского командира. Правда, заклинание, тянущее на третий уровень, присутствовало лишь в одном из них. Изумрудное колье содержало в себе небольшое личное пространство объемом едва ли больше стакана, но и это было за гранью даже теоретических возможностей российских артефакторов. Второе украшение, серьги, несло в себе двойное заклинание средних диагностики с лечением, срабатывающие по заданному триггеру, типа возникновения повреждений тела или сильной боли. Третье же, тоненькое платиновое колечко, и вовсе содержало в себе всего лишь заклинание комфорта, начинающее работать сразу, едва владелец наденет его себе на палец. «Сколько вы хотите за свои украшения?» Тон управляющего моментально сделался сух и деловит, едва он понял, что за изделия выложены перед ним. «В деньгах я, слава богу, совершенно не нуждаюсь. Мне нужны для изучения новые заклинания третьего уровня». Иван уже давно подумывал, что для прогресса в характеристике духа ему нужны особо сложные новые конструкты, ведь те же операции с химерами уже не давали больше ни одной единицы прибавки характеристик. Причем, хотелось бы изучить заклинания, такие из категории «не для всех». «Возможно, мы и сможем предложить вам подобные заклинания». Управляющий, убедившись в серьезности предложения, говорил вдумчиво, взвешивая каждое слово. «Но мне нужно будет переговорить с нашим хозяином. Есть ли у вас какие-то конкретные пожелания по данному вопросу? Чем сложнее конструкты, тем для меня предпочтительнее. Но и о полезности их тоже забывать не стоит. Когда можно будет зайти за ответом? Думаю, суток мне будет достаточно и для того, чтобы переговорить с хозяином, и для подбора мага, владеющего подобными заклинаниями. Тогда до завтра». Иван вновь убрал артефактные украшения внутрь личного пространства, в глубине души развлекаясь эмоциями огромного сожаления, которыми фонтанировал внешне невозмутимый управляющий, видя, как экзотические по своему внешнему виду украшения исчезают в никуда. Вернувшись в торговый зал, Иван подошел к своей спутнице. «Дорогая, ты выбрала мой сегодняшний подарок, достойный твоей красоты?» «Нет, дорогой», — в такт ему отвечала Настя. «Никак не могу определить, что лучше». В результате пришлось Ивану еще битый час участвовать в повторной примерке целой кучи женских украшений. Наконец, украшение, ожерелье, выбрано. Молодая парочка, не спеша, двинулась к выходу. Настины напарницы по работе чуть глаза себе не вывихнули, настолько внимательно они провожали взглядом свою коллегу, топающую к выходу с высоко поднятой головой, а чтобы всем лучше было видно ее новое ожерелье. Нет приятнее услады для сердца мужчины, чем зрелище его всемерно довольной женщины, когда она скачет в припрыжку и дурачится, как ребенок, от переполняющего ее счастья. И такое вот незабываемое представление посмели испортить какие-то совсем потерявшие всякий страх грабители, что обступили их с Настей в узком пустынном переулке. «Какие богатые господа у нас тут разгуливают!» Один из заступивших дорогу мужчин в простой рабочей одежде демонстративно поиграл ножом. «Быстро выгружайте все ценные, что у вас есть. И ты, краля, с шейки цацку сними». Настя испуганно посмотрела на Ивана. Расставаться с недавним подарком ей было очень тяжело. Иван подмигнул ей и наложил на всех налетчиков в два захода заклинания расслабления кишечника. Одно на тех, что заступили им дорогу спереди, и еще одно на зашедших с тыла. Мужики замерли на мгновение, прислушиваясь к себе, и внезапно, слитным движением, схватились за свои животы, застыв в очень напряженной позе. Сзади от одного из нападавших послышался громкий звук испускаемых газов, после чего этот первый обгадившийся принялся материться. «На вашем месте я не стал бы говорить такие грубые слова. Среди нас дама», — укоризненно заметил Иван, который посчитал, что инцидент уже исчерпан. «Ах ты, колдун проклятый!» — завопил обгадившийся и дважды выстрелил из револьвера в Лудильщикова. Иван, благодаря татуировкам, железную рубашку всегда готовой к мгновенному срабатыванию держал. Было немного больно, возможно, даже в месте попадания пуль появятся синяки, но ничего критичного. Но вот третьего выстрела, направленного уже в девушку, Иван позволить не мог. Спутанное сознание отправило налетчика в мир радужных снов, а телекинез вывернул почти не сопротивляющуюся руку и нажал на курок. Со стороны это выглядело, словно этот больной на всю голову персонаж дважды выстрелил в колдуна и, поняв, что своей цели так и не добился, сам себе выпустил мозги. «Пойдем, дорогая». Иван почти силком увел свою даму с места нападения, где незадачливые налетчики определялись, что же это было, и что с этим всем им теперь делать. Во всяком случае, с возвращением домой среди толп праздношатающегося народа, имея в штанах все еще подтекающие дурнопахнущие содержимое, у них точно будут определенные проблемы. Иван же, отойдя на несколько десятков шагов, открыл портал, чтобы вернуться вместе с подругой домой. Сегодняшней прогулкой он был сыт по уши. Весь вечер Настя была необычайно тихой, даже на обычные подначки со стороны Таи не реагировала. Иван же уже и думать забыл о налетчиках. Ясно же, кто-то из персонала ювелирной лавки слил бандитам информацию о наличии у него очень ценных украшений. Немного напрягало, а не сам ли это господин управляющий таким образом решил сэкономить на расходах, но немного подумав, Иван эту версию отбросил. Слишком явно эмоции ювелира указывали на то, что он был вполне согласен с затребованной ценой и точно знал, откуда он возьмет мага, владеющего затребованными заклинаниями. Утро воскресенья началось как обычно. Разница только в том была, что Родион дома оставался, не надо было для его доставки порталы в университет прокладывать. А вот у Насти это воскресенье было обычным рабочим днем. Даже хуже. В воскресенье у них покупателей в разы больше, соответственно и на ногах проводить намного дольше приходится. А у Лудильщикова наоборот, клиника работает исключительно только с заранее назначенными пациентами, приема новых в этот день нет. Так что только одна операция намечена, и та после обеда. Предстоит одному старику новые зубы пересаживать. Под этот заказ егеря семейства Долгоруких должны добыть живьем и привести волка, не меньше, чем 7-8 уровня. У волков к этому времени развиваются настолько прочные кусалки, что ломик перекусить могут. И это нисколько не преувеличение. Один из первых пациентов, которому Иван такие зубки видоизменил и пересадил, буквально это и проделал, красуясь перед своей дамой. Дебил. С одного из новых зубов эмаль все же сколол, пришлось снова да ладом этот зуб менять, так никаких волков не напасешься. Так вот, Настя. Она прошла порталами прямо к дверям своего магазина и развернулась к своему кавалеру. По заведенной у них традиции Ване полагался поцелуй на дорожку. Только Настя замерла, как кролик перед удавом, глядя куда-то за спину своему парню. Отвлекся, однако, Иван, перестал контролировать обстановку вокруг себя. Понадеялся, что здесь, в самом центре российской столицы, на глазах десятков спешащих на работу прохожих ничего ему не грозит. Он еще разворачивался, когда в спину ему загрохотали выстрелы. Пули не пробивали, конечно, железные рубашки, но с ног сшибли, а когда он, несколько оглушенный, попытался подняться, от одного из стоящей напротив группы мужчин, одетых даже с претензией на изящество, в направлении Лудильщикова что-то вроде черной молнии протянулось. И зря молодой маг спешил накинуть на себя алмазный панцирь. Молния в кисть левой руки, не прикрытой панцирем, пришлась. Боль, но терпимая. Только от чего-то мышцы почти что слушаться перестали, и в глазах потемнело. Так бы и сгинул бесславно Ивин Лудильщиков в этой неожиданной засаде, да второй поток сознания помог. Принял на себя управление телом, а сам Иван активировал очередной портал. За последние годы он их так много и часто выполнял, что заклинание уже в подкорку отложилось. Увидев, что жертва почти совсем уже ускользнула, один из тех, что из пистолета ранее палили, кинулся Ивана задержать. Только не учел, что Лудильщиков не в чистого мага развивался, но и в силу с ловкостью и выносливостью все возможное вкладывал. Так что Лудильщикова не остановил, сам вместе с ним в портал провалился. На той стороне портала, не оглядываясь вокруг, Иван сразу же воздушным копьем своего противника как на булавку насадил. После чего, подлечив себя наскоро, за оценку собственных повреждений принялся. Руки едва ли не до локтя практически не было. На месте ее почерневшее и скрюченное нечто болталось. Причем, отрастет или нет рука, было решительно непонятно. Слишком пакостной оказалась поразившая его магия. Прямо, некромантия какая-то. Оглянулся вокруг. Свидетели его эпического появления на пару с противником из портала предусмотрительно спешили удалиться от места мажеских разборок как можно дальше. Пожалуй, и Ивану стоило точно так же поступить. Он создал портал под еще хрипящим пробитыми легкими телом и сам шагнул за ним следом. Дома всяко сподручнее будет возникшую проблему решать. Дома, и в самом деле все получилось куда проще. Хотя, все же не так просто, как хотелось бы. Первым делом попытался двойника изготовить. Тот вполне получился. Вот только левая рука у двойника была точно такая же поврежденная. Пришлось пойти по более сложному пути. Для начала велел Родиону отсечь умирающему боевику левую руку чуть ниже локтя, потом вышел с отсеченной конечностью во двор, положил свою почерневшую руку на колоду для колки дров, наложил обезболивание и распорядился рубить по указанной линии. Родион, послушный, как робот из недавно прочитанной фантастической книжки, махнул топором, а двойник отсеченную у врага руку к Ваниному предплечью прирастил. Одной рукой было дико несподручно, но все же справился. На все про все буквально несколько минут и ушло. Была, конечно, мысль и двойнику руку прирастить. Уж правую в левую руку он бы с легкостью переделал, да побоялся, что бандиты с Настей уйти успеют, пока он тут время на трансформацию плоти бы тратить стал. Пришлось пойти так, как есть. Один только момент. Хоть чуточку свою внешность попытались изменить. У Ивана его неразвитое еще растение метаморф немного лицо подправить смогло, делая его неузнаваемым. Двойник аналогично поступил. У него все особенности прототипа полностью дублировались, а вот Родиону пришлось пониже на глаза шляпу с широкими полями натягивать. Снова порталы ко входу в пассаж. Втроем, сам Лудильщиков, его двойник и Родион с пистолетом наперевес. Магию Родион еще только недавно изучать стал, толком боевыми заклинаниями не владел еще. Перед входом кучковались люди, наперебой рассказывали всем желающим, какая недавно тут перестрелка завязалась. Заодно и направление, в котором бандиты Настю увезли, показали. Иван, не ожидая, пока на него насядут представители полиции, которые уже начали стягиваться к месту происшествия, постарался с помощью порталов отыскать похитителей. Удалось без труда, далеко еще отъехать не успели. «За мной!» – коротко скомандовал и шагнул в очередной открывшийся перед ним портал. Двое его спутников без колебаний шагнули следом. Минуты через две, три прямо здесь, по улице, три пролетки будут ехать. Настя в средней из них. Бьем всех наглухо и после порталом уходим, прихватив ее с собой. Времени еще хватило, чтобы распределить между собой цели, а вот уже и бандиты пожаловали. Теперь наступила очередь Ивана Лудильщикова нападать неожиданно. Проще всех Родион поступил, стоя на самой обочине проезжей части дороги, по которой двигались Настины похитители. Он просто вынул свой пистолет буквально за несколько метров до приближающегося экипажа и открыл внезапный, но очень точный огонь на поражение. 6 выстрелов в почти пулеметном темпе и 3 трупа. Возница и двое пассажиров даже сообразить, что их убивают, не успели. Сам Иван выбрал для себя последнюю коляску. Именно там сидел тот маг, что так запросто его руки лишил. Если и была на маге какая-то магическая защита, она явно не справилась с перекачанным магией Фениксом. Половина туловища сидящего в глубине экипажа мужчины превратилась в пепел. Возницы же и обычного воздушного копья хватило. Сложнее всего была задача у двойника. Ему нужно было одномоментно и ювелирно двоих противников в своей пролетке поразить так, чтобы не пострадала их пленница. Впрочем, со своей задачей двойник уверенно справился. Два воздушных копья, кровавые всплески, окатившие теплым красным душем все вокруг, включая Настю. Доставка сомлевшей от сильных переживаний дамы домой уже была чисто технической задачей. Ну, и там еще осталось быстренько избавиться от искалеченного трупа, пока Евдокия не пришла. По воскресеньям она всегда ходила на утреннюю службу в церковь, поэтому к Лудильщикову на работу приходила позже, чем обычно. Благо, портал Иван устраивать еще не разучился, а до Невы было совсем недалеко. И пусть себе плывет этот неудачливый злоумышленник аж до Балтийского моря. Дольше с восстановлением прежней внешности провозились. Как там говорится, ломать не строить. В точку подмечено. Строить лицо по заданным параметрам намного сложнее. Удивительно, но вся эта шумная двухэтапная спецоперация завершилась, когда часы, стоящие на полу в гостиной, еще полдень не пробили. Очень спрессованное время в этот день оказалось. Иван первоначально раздумывал, идти или нет ему сегодня в клинику, но Настя, как доставили ее домой, так и лежала, отвернувшись к стенке на кровати, отказываясь от всяческого общения. Плюнув на сложившуюся ситуацию, решил сходить. Одна манипуляция с пересадкой зубов – это не очень долго. Двойник еще даже рассеяться не успеет и, если что, подстрахует. Сходил, исправил прикус у старичка. Кстати, очень фактурный полковник в отставке попался. Так рассказывал про взятие турецких варны и шипки, заслушаешься. А уж когда все зубы во рту оказались, и он перестал пришепетывать, так и вовсе вновь стал бравым военным, хоть сейчас на парад. Вернулся домой, а там полиция побывала. Быстро это у них. А впрочем, чего долгого, если Настя там работала и свой новый адрес, где поселилась с Лудильщиковым, совсем даже не скрывала. Впрочем, полицейским ни с чем уйти пришлось. Настя почти односложно поведала о своем похищении и о том, что похитители, расспросив ее о сожителе, отпустили на все четыре стороны, едва чуть отъехали от пассажа. О том, что именно так надо говорить, девушку они с двойником сразу, как домой вернулись, проинструктировали. А сам двойник, выступавший перед полицией в роли оригинала, показал свою сильно поврежденную руку, сказал, что совершенно не представляет, с чего к нему вдруг прицепились какие-то неизвестные, и на дальнейшие вопросы только твердил: «Не помню, не видел, не знаю». К вечеру двойник рассеялся, а Настя в нормальное состояние так и не вернулась. А на следующий день еще хуже все стало, потому что девушку за неявку на работу уволили. Иван сидел в своей комнате и пытался таю буквам учить, когда раздался стук в ворота. То его сожительница незапланированно рано вернулась и с порога попросила: «Отпусти меня, Ваня, я очень боюсь с тобою оставаться». Иван сначала пытался успокоить свою даму, но постепенно понял, что это у нее не сиюминутный каприз, а она твердо все для себя решила. Ну что ж, дал ей 500 рублей и порталами до того района, где ее жених обитает, проводил. Все же чувствовал, если не вину, то ответственность так уж точно. Вроде, даже Настя чуток повеселела. Сказала, что этих денег вкупе с ее накоплениями и тем, что смог заработать ее жених до этого дня, на пекарню им точно хватить должно. Чтобы хоть как-то развеяться от тяжелых дум, отправился к ювелиру, управляющему, с которым еще накануне должен был встретиться. Все же, новые заклинания для его арсенала, они, как для китайского курильщика опиума, новая порция зелья. Настроение само собой лезло вверх. Управляющий смотрел на Лудильщикова с каким-то недоверием, и в эмоциях тоже недоумение пополам с недоверием плескались, словно сам себе не верил, что перед собой вновь Ивана видит. «Простите, вы вчера не появились, я уже решил, что и совсем не придете». Наконец, прервал он несколько затянувшуюся паузу: «А я вот пришел, вчера только не смог, приболел немного». Иван говорил ровным прохладным тоном, ровно так, как, по его мнению, должен говорить уверенный в себе и своей силе человек. Ведь понятно же, что управляющий уже в курсе о состоявшемся вчера нападении. Скорее всего, в том, что касается личностей нападавших, так ему известно куда больше, чем самому Лудильщикову. Очень хорошо, управляющий взял себя в руки, и на лице его появилась знакомая по позавчерашнему визиту маска вежливого внимания. «Я переговорил с владельцем нашего магазина. Он согласен предоставить вам взамен предложенных артефактов заклинания третьего уровня по вашему выбору. Тогда, когда и где я смогу пообщаться с вашим магом? Сейчас я протелефонирую и уже конкретно обо всем договорюсь. Вы подождите пока пару минут». Управляющий придвинул к себе массивный эбонитовый аппарат, украшенный серебряными накладками, и принялся орать в торчащий из него рожок, поднеся к уху воронку, прицепленную к аппарату толстым проводом. «Алло, алло, барышня, соедините меня». А Иван смотрел и восторгался чудесным аппаратом. Как ловко у ювелира вышло почти мгновенно решить при помощи этого прибора все насущные проблемы. И что удивительно, никакой магии. Через полтора часа Лудильщиков уже вовсю пытался запомнить новые, очень сложные конструкты, которые демонстрировал спешно приехавший по телефонному вызову пожилой маг в пенсне. Даже захотелось свою помощь в исправлении зрения предложить, хотя было ясно понятно, что пенсне вовсе не для усиления зрения служит, а скорее, как его китайские очки артефактора, магические конструкты или духовные флюиды видимыми делает. До самого вечера проработали, только раз на обед прервались, зато и результат хорош был. До обеда Иван смог перенять какую-то очень усложненную вариацию его телекинеза, позволяющую резать материальные объекты, как масло раскаленным ножом. После обеда же и вовсе два конструкта получил, и оба скорее для артефакторской деятельности. Конденсация влаги. Если Лудильщиков сможет такой конструкт на баке для подачи воды разместить, ему, может, и вовсе водопровод ненужным станет. Не в сахаре же живет, тут влаги в воздухе предостаточно. Второе заклинание, стужа, подавалось наставникам в качестве боевого, но для Ивана, имеющего в своем арсенале гораздо более удобные боевые заклинания, этот изученный им конструкт поможет сохранить надолго свежесть продуктов в продуктовых шкафах. Три заклинания и всего лишь интеллект плюс один от системы. Очень медленно получается у Ивана Лудильщикова развивать характеристики в последнее время. Правда, использование новых заклинаний может и дух повысить в ближайшей перспективе, но все равно, непонятно, когда уж он и достигнет третьего барьера на своих магических характеристиках. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 318 456 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3250-3250, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, вы достигли просветления, глава 20, в конец достали полицейские, ведь ясно же им было сказано, что Иван ничего не видел и не знает, из-за чего на него вдруг так озлобились те неизвестные, что и из пистолетов в него палили, и боевыми заклятиями швырялись. Нет, все ходят и ходят. Даже в клинику Гинцбурга разок заявились, чем вызвали дикое неудовольствие ее хозяина. Семен Михайлович после ухода полицейских все своему работнику высказал, что о визите фараонов думает. Очень это для деловой репутации токсично. Такие вот визиты людей в полицейской форме. Хуже только, если ежедневно на показ мужчины в женских платьях и с накрашенными губами приходить станут, или охранка пожалует. А что Иван с этим мог поделать? Оставалось надеяться, что со временем все само собой как-то уляжется. Единственным плюсом, вынесенным молодым магом из разговоров с полицией, стало то, что прояснилось происхождение команды убийц, уничтоженных Иваном в ответ на нападение на него лично и похищение его женщины. Это оказался боевой отряд рода Рокчеевых, судя по отдельным высказываниям сыщиков, очень неоднозначного рода. Теперь непонятно было, ждать ли ему еще визита в ближайшее время подобных групп, или, убедившись, что добыча не просто не по зубам, но еще и эти самые кусалки агрессору вполне выбить сможет, отстанут, переключившись на более покладистую добычу. На всякий случай обратился к частному детективу с этим вопросом. Только детектив от заказа наотрез отказался. Не помогло и обещание удвоенного гонорара. Чисто на словах и неофициально посоветовал тот детектив держаться от этого рода подальше. Мол, необычайной подлости и такой же свирепости эти люди. А Лудильщикову-то, что делать? Он бы и вовсе не приближался к Аракчеевым. Они же сами первые лезут. Иван, тут такое дело. Встретил Лудильщикова на пороге клиники Золтан Майшевич. Точнее, по документам, конечно, Семен Михайлович, но с тех пор, как узнал его реальное именование от мамы с папой, Иван про себя своего начальника иначе и не называл. По твоей особе мне из медицинского совета предписание прислали. Аж за подписью их декана, Рогозина Иль, Ф., требуют не допускать тебя до лечебной деятельности, пока ты аттестацию не пройдешь. Вы же говорили, что справки будет достаточно. Иван озадаченно потер в затылке. Где проводится эта аттестация, хоть написали. Поскольку ты целитель, то предписано тебя аттестовать в клинике самого Ильи Федоровича Федорова. Правда, есть еще приписка, что аттестоваться тебе придется за свой собственный счет. Я тебе тут и характеристику подготовил, что трудишься безупречно, целительскими приемами владеешь. Не должны отказать. Надеюсь, он хотя бы из Берлина уже вернулся, пробормотал Лудильщиков и, попрощавшись с хозяином, покинул отказавшую ему в работе клинику. Как-то странно жизнь у Ивана в столице складывается, все к одному, полоса белая, полоса черная. Решил немного приостановить бесконечный бег куда-то, просто отправиться на природу, расслабиться. В детстве они на Каме в это время года частенько отдыхали. Та я, так просто по комнате запрыгала, встопорщив вверх свой пушистый хвост. Настолько ей это предложение понравилось. Надоело зверушке сидеть дома. Родион же, как всегда, не имел собственного мнения. Зато он задание получил, во время посещения своих курсов разведать, какое место жители Санкт-Петербурга особенно хвалят в плане устройства там загородного пикника. Иван ожидал, что Родион разведает местечко на морском берегу. На деле же все оказалось иначе. Море в мае еще холодное, да и ветра там временами дуют не сильно приятные. Иное дело песчаный карьер. Тут десятилетиями песок копали на нужды городского строительства. Огромную чашу вырыли, а потом ее бьющие со дна родники чистейшей водой заполнили, и дно из чистейшего золотистого песка, а вокруг лес, где, кажется, не ступала нога человека, настолько там тоже все чисто и красиво, а по земле мох наподобие шимаханского ковра стелится, можно босиком ходить, мягко, ногу не наколешь. Очевидно, человек, который все это Родиону рассказывал, обладал немалым поэтическим даром. Иван, как наяву, описанную картину представил. Туда и направились, благо, вместе с описанием Родионы направление для поисков выяснил, какая все-таки великолепная штука, эти порталы. Иван ныне и не представлял, что бы он без этого заклинания делать стал. Допрыгали в лучшем виде, и корзины доставились несравненными пирогами авторства их тети Дуси, как Иван стал звать приходящую домработницу в последнее время, а потом целый день блаженного ничего не делания, только на солнышке грелись, в мелководном заливчике плескались, где, в отличие от остального карьера, вода уже едва ли не до теплого состояния прогрелась, да на мелькающие в воде стаи мальков любовались. А еще Иван внезапно выяснил, что их небольшая упитанная лисичка, если ее в воду запустить, совсем недокормышем выглядит. Правда, недокормыш запуска в воду не оценила и пообещала ужасную мстью тому, кто ее в воду без спросу закинул. Ну, Ивану предстоит очередная тренировка на внимательность и чувство опасности, только и всего. Зато и сам он будет иметь полное право после этого устроить пушистой вредилке подобную же тренировку, а то расслабилась, понимаешь. А натренированное чувство опасности еще никому не повредило. Искупались, на солнышке погрелись, пирогов поели, когда внезапно на дороге, которая вела сквозь лес к этому райскому уголку, коляска, запряженная парой гнедых лошадок, показалась. А в коляске, вы не поверите, чета Вяземских, тоже на загородный пикник выбрались. Ага, Иван, какая удача, с потаенным смыслом констатировала Татьяна, когда коляска с Ваниным лежбищем поравнялась. Здравствуйте, ваше сиятельство. Привет, Александр. Иван приподнялся с песка, отвешивая преувеличенно глубокий поклон вновь прибывшей паре. Кучер их сиятельств в это время лошадей и опустевший экипаж подальше отогнал, чтобы отдыху не мешали. Иван, это мне обижаться надо было. Внезапно обиженным тоном подала реплику Вяземская, тыкая Ивана в грудь тонким пальчиком. Не понимаю, «А чем вы, ваше сиятельство?» Ивана внезапно задело это замечание от придворной, которая не так давно пыталась склонить его навсегда со своей свободой расстаться. «То-то и оно, что не понимаешь», — в сердцах повысила голос Татьяна. «Вообразил, что своему другу я бы стала предлагать что-то ужасное. Ну, кому как, всем, всем так, великий князь ему честь оказал, в свою личную дружину пригласил». Фактически согласие дал на создание нового дворянского рода под личным патронажем. Не каждый год такие предложения людям делаются. А ты, кто ж знал, что ты не о военной службе мечтаешь, если в училище только и делал, что пытался лично усилиться, да и в армии геройствовал напропалую. Ага, я же еще и виноват. Наверное, странно будет это звучать из уст представительницы рода Вяземских, но в этом случае всем нам просто не повезло. Император велел своему брату приструнить тебя, чтобы ты нам всем не ломал игру на Дальнем Востоке. Александр вспомнил, что ты, рискуя своей жизнью, добил японского принца, тем самым доделав то, что не сумел он сам, и решил в благодарность приблизить тебя к себе. Я, думая, что тем самым оказываю тебе замечательную дружескую услугу, отправилась отвести уже подписанный великим князем контракт на личный вассалитет. А ты, не разобравшись, наотрез отказался от того, от чего отказываться не стал бы даже самый законченный псих, и нанес тем самым оскорбление пославшему меня высшему аристократу. Ну, и как же мне теперь быть? Из страны бежать, что ли? Да нужен ты кому? Живи. Только о военной службе забудь навсегда. А так, Александр и не вспомнит о тебе, скорее всего. Блин, ну, надо же, выехали за город и встретились. Преувеличенно бодрым и заинтересованным тоном высказался Лудильщиков, меняя тему разговора. Вот тут ничего удивительного, как раз, нет, удача чистой воды. И тут все окружающие словно отмерли. Александр руку протянул, приветствуя, тая на колени к аристократке запросилась, вызвав у той острый приступ умиления. Один Родион, коротко поприветствовав присоединившихся к их компании, вновь молча улегся на расстеленный отрезок холста. Хорошо посидели. Иван рассказал вкратце о своих приключениях после расставания с Татьяной в той корейской фанзе. Разумеется, про случайное создание новой расы разумных лисиц не упомянул, да и про то, что разбогател несказанно, упомянул вскользь, без конкретных цифр и подробностей, зато подробно остановился на получившейся с ним коллизии, в результате которой ему вновь экзамен сдавать предстоит. Зато потом запросто можешь открыть свою целительскую клинику и жить себе припеваючи. Внезапно подвел итог под Иваново сетование Сашка Вяземский. Хм, а с этой точки зрения Иван как-то и не рассматривал свое положение. Все думал, у кого-то целительствовать устроиться. А ведь можно и свой кабинет открыть. Больше-то ведь Ивану и не нужно. Мысли завертелись с огромной быстротой. Кабинет в своем особняке, как у Вариного дяди. На первом этаже вести прием, а на втором жить самому с домочадцами. И чтобы большой подвал был, мастерскую артефактора и лабораторию химеролога оборудовать, а особняк в людном месте прикупить, где-нибудь в центре города. Но чтобы, как здание отдела геральдики, чуть в стороне от людского потока оказалось. С пикника Иван Лудильщиков возвращался совсем повеселевшим и наполненным новой жаждой свершений. Первым делом в клинику высшего питерского целителя отправился, и письмо от медицинского совета предъявил, и характеристику от Гинзбурга присовокупил. Даже справку, выданную царскосельским главным врачом, и ту подал. Внезапно выяснилось, что перед аттестацией нужно целые курсы усовершенствования пройти, да еще с последующей практикой. Серьезно все тут поставлено, и цены тоже серьезные. Но Ивана ценой не отпугнуть, у него еще едва не целый бочонок объемом в личном пространстве отборными золотыми самородками заполнен, а в банке счет за сотню тысяч рубликов перевалил, оплатил эти самые курсы усовершенствования. Только курсы оказались лишь на осень запланированы. И как теперь быть? Как быть? Как быть? Пока суд да дело, решил вопрос с собственным домом решить. Получит он после окончания курсов и аттестации разрешение на ведение собственной целительской практики, а у него уже собственное помещение готово к приему пациентов. Красота, с тем и отправился к Марфе Тимофеевне Копаныгиной, которая так быстро и без проблем ему нынешнее съемное жилье помогла подобрать, чем вызвал у вдовы приступ неподдельного энтузиазма. Она же получала свой процент от суммы сделки, а сумма светила, ой, какая немаленькая. Несмотря на энтузиазм и искреннее желание помочь, поиски дома первоначально не заладились. То дом слишком маленький, то ветхий, то на неудобицах каких расположен, где нормальные люди почти не показываются. Но не было счастья, да несчастье помогло. Во французских Каннах застрелился известный московский купец Савва Морозов, и наследники, занявшиеся разделом имущества купца, выставили его петербургский особняк, который известный миллионщик держал из представительских целей, на продажу. Марфа Тимофеевна и подсуетилась первой. Дом на Малой Конюшенной улице, располагавшийся в точности как тот особнячок, так понравившийся Лудильщикову, во второй линии от широкой проезжей части этой центральной улицы столицы, был поистине роскошен. Одно слово, представительский, миллионщик там все по уму и по своим немалым деньгам сделал. Поверенный от наследников торговался отчаянно, но свои собственные эмоции не подделаешь. Когда он соскочил из-за стола, желая продемонстрировать залетному юнцу свое несогласие с предложенной ценой, его эмоции четко свидетельствовали. Он уже практически согласен. Поэтому Иван сделал символическую прибавку к цене и тоже сделал вид, что не больно-то ему и хотелось такой дорогой дом покупать. А у поверенного указание от нынешних хозяев дома совершить продажу как можно быстрее. Где же он быстро найдет покупателя с такими деньжищами? Словом, стал Иван Лудильщиков совсем бедным. На его счету в банке и 30 тысяч рублей не нашлось бы после такой дорогостоящей покупки. Если бы не деньги китайских воров, да несколько десятков пудов золотых самородков в личном пространстве, так хоть снова в Сибирь на заработки отправляйся. К слову о Сибири, не забыть бы свой новый адрес Федору с лисами отправить, чтобы им было куда письма, да отчеты о хозяйственной деятельности отправлять. Практически до самого сентября Иван провозился с оборудованием подвалов под свои хотелки. А то стыдно сказать, винный погреб есть, кладовые, заполненные продуктами до самого потолка, есть ледник, хотя зачем он нужен магу, который может свои артефакты холода создавать, есть камера с толстенными решетками и кандалами, цепи от которых в каменные стены вделаны, и та есть. А даже самая простенькая артефактная мастерская отсутствует, не говоря уже о лаборатории химеролога. Непорядок же. Ну, и параллельно с обустройством подвала к нескольким изолированным помещениям первого этажа входную группу приладить и дорожку к ней проложить от границ участка, много времени и ума не надо, были б только деньги. Таким образом, к началу сентябрьской учебы все у Ивана Лудильщикова для обустройства личного целительского кабинета было готово. Совсем ничтожная малость осталась. Квалификационные курсы у высшего целителя Федорова пройти, да в конце их аттестоваться на полноценного целителя. Сущая чепуха для бывшего простого мальчишки из маленького провинциального городка своей усидчивостью и умом ставшего настоящим графом двух огромных империй, могущественным магом и творцом новой разумной расы. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 319 111 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3250 3250. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Конец третьей книги.